Обычная на вид рыжая девушка приветливо помахала всем раскрытой ладошкой, вызывая улыбки на лицах, но никто из них не обманывался. Здесь собрались матерые борцы за свободу и демократию, так что каждый понимал, дура на место заместителя серых паладинов не попадет. Эти парни вообще оказались очередным аналогом джедаев, хотя в лицо им лучше подобного не говорить. Мощный коллектив со своими условиями и правилами, жесткими, а порой и агрессивными. Как я понял, кодекс джедаев для них не пустой звук, но они трактуют его по-своему, а еще не носят световые мечи. Взять для примера Шабаула, с головы до ног, этот безэмоциональный черт был обвешан оружием самого разного размера и калибра, начиная от ножей, заканчивая самым банальным обрезом с разрывной картечью. Рад знакомству, голос робота и то звучал бы эмоциональнее. Шабаул вообще был не очень общительным, но дело свое он знал, а большего мне и не надо. Следующим на очереди был зашедший Науталанин. Резкий, как удар серпом по яйцам, и жесткий, как удар молотом. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить, и я в этом не сомневался. Почитав краткую биографию этого парня, становится понятно, почему джедаев и их длинные руки до сих помнят на окраинах галактики. Наверное, для начала стоит объяснить, кто такие воины свободы, после чего уже рассказать об их лидере. Воины свободы, ну, это боевики джедаев. Добровольцы, обученные и вооруженные до уровня спецназа неплохой корпорации. Они имеют свой флот, кучу шпионов, добропорядочных помощников и прочих доброхотов, готовых помогать ради благих дел. Пускай сам орден джедаев и не признает, что ведет с ними дела и часто пользуется их помощью. Но послушаешь там, увидишь здесь, расспросишь тут, и вот уже все прямо перед тобой, на блюдечке. Теперь же к самому Науталанину. Блейзу Варне, или Гончия, пес-охотник, как его любят называть пираты, работорговцы и прочий сброд, которым не повезло заинтересовать этого парня. Покрытый шрамами, с твердыми мозолями на руках, он сильно отличался от своих соплеменников, хотя бы тем, что был в разы более помятым и повидавшим всякого дерьма. В уголках глаз и лба собрались морщины, губы часто кривились в усмешке, а десяток уцелевших на голове лику болтались из стороны в сторону, всякий раз, когда он водил головой. Блейз Варн и его воины свободы. Науталанин оценивающим взглядом прошелся по остальным присутствующим, после чего его жуткие глаза черного цвета и без зрачка вновь обернулись ко мне. И последний по списку, но не по значению, мистер Рик Диккер, следователь корпуса юстиции. Приветствую всех, рад видеть новые лица. Встав из-за стола, Рик единственный, кто потянулся для рукопожатия, чем явно смутил бывшего раба. Отдельно же он поприветствовал тех, с кем уже был знаком. Блейз, Сэм. Сам Диккер стал выглядеть в разы лучше, с момента нашей последней встречи. Костюмчик стал поприятнее, пропал вечный аромат сигарет, а волосы стали словно пышнее. Видать, от нашего сотрудничества не только я получаю профит, вот еще бы узнать, что именно получил Рик. Меня вы все знаете, но все же напомню. Меня зовут Сэм Альтман, и я командир адского десанта. Конечно, мы знаем, кто ты, буркнув, вдобавку к словам Твилика, единственная девушка в комнате захихикала в ладошку, в то время, как Рик тепло улыбнулся, твоими стараниями скоро в ближайших секторах для нас не останется работы. Пускай это было утрирование и грубая лесть, но все равно, приятно, спасибо. Если что, десант всегда готов к крупному пополнению. От столь наглого вербования, Шикраш воздухом подавился, в то время, как мы с Диккером посмеивались с его реакцией. Может, уже начнем, вяло имитируя эмоции. Шабаул прервал этот поток детских юморезок и настроил народ на рабочую атмосферу. Верно, извиняюсь, давайте приступим. Получив от Вадранца сосредоточенный кивок, переключаю экран на более схематичное изображение всей системы, чтобы затронуть все системы защиты, включая посты дальнего обнаружения и пару патрульных отрядов, постоянно курсирующих по всей системе и проверяющих подозрительные места, как, например, темные стороны спутников и планет. Мы собрали крупные силы, и я думаю, ни для кого не секрет, что мы собираемся сделать, потому стоит сразу приступить к тактике и общей стратегии. Подождите, вот так сходу в карьер, не будет пояснений или уточнений, да хоть чего-нибудь, уговоры, пара бесед, предварительный план, зачем, наших общих сил вполне достаточно, чтобы ударить по планете, уничтожаю заразу рабства в этом и всех соседних секторах на многие годы вперед. Ты просто хочешь ударить в лоб, не веря, Наула начал искать поддержки у собравшихся, оглядываясь по сторонам. Но прежде чем кто-то успел высказаться, первым заговорил наш следователь Кью. К чему превращать собрание в балаган, спросив взглядом разрешения, Рик вытащил из кармана пачку сигарет, после чего нерасторопно подкурил, с наслаждением втягивая дым. Уже согласившись прилететь сюда, вы знали, на что подписываетесь. Если хотите повернуть назад, нет, куда грубее, чем хотел, ответил Наула. Краснокожий даже приподнялся со своего кресла, но вовремя заметив обращенные на него взгляды, устало выдохнул, плюхаясь обратно. Я не трус и я не сдрейфил, просто ломиться туда чистое безумие. Согласен, скрежет голоса Науталанина заставил нас всех вздрогнуть. Я читал, что однажды он получил удар в горло виброножем, который вспорол там все, из-за чего Блейз теперь разговаривает с жутковатой хрипотцой, ведь даже все достижения современной медицины не смогли излечить его полностью, пускай мы прорвем оборону на орбите. Но на планете нас ожидают десятки тысяч солдат, дроидов, надзирателей Цуров и много чего еще. Верно, почувствовав поддержку, Твилик заговорил увереннее. Его голос стал спокойнее, а сам он активно жестикулировал. Огромная армия легко сгинет в бесполезном приступе этой планеты. Автоматические системы, огромные Цуры-охранники, легко ломающие человека пополам одной рукой, и армии боевых рабов, семьи которых взяты в заложники. Будь у нас 200 тысяч воинов, мы не справимся. Это глупо. Откинувшись на спинку кресла, Шикра обхватил подбородок пальцами, прожигая взглядом точку в стене. Непонятно, о чем именно думал Твилик, но мысли его были явно очень далеко. Если весь план в прямом штурме, то серые паладины отказываются от участия. Взгляд Вадранцы скользил по всем нам, пока не застыл на мне. Положив руки на стол и переплетя пальцы, он пару секунд смотрел мне прямо в глаза, после чего кинул своим мыслям. Но у вас же есть план, хоть какой-то. Я знаю, как действуют десантники, но в этот раз подобное может плохо закончиться, снова. Но не только для вас. Кинув в мой огород камень, Шабаул напомнил о нашем недавнем поражении, когда из отрядов 300 десантников уцелело 15, а цели, которые мы защищали, были убиты. Скрипнув зубами, краем глаза подмечаю, как подобралась помощница Вадранца, но встретившись с ней взглядом, отрицательно качаю головой, чуть успокаиваю взволнованную девицу. У нас есть план, простой, как палка и скорее всего такой же успешный. Хотите поднять рабов на бунт? Глава воинов свободы закинул в рот жменю какой-то пасты, после чего легкими массирующими движениями погладил горло. Мышцы на его лице чуть расслабились, и голос Блейзу уже не был похож на демоническую машину из преисподней. Многие пытались. Почему получится? Хм, понятно. Бывшие рабы и пользователи силы. А что тогда будем делать мы? Быстро же Науталанин понял, как мы будем действовать. И чтобы не объяснять все кусками, приподнимаю руку в восстанавливающем жесте, чего понятливому командиру воинов свободы хватает, и тот умолкает. А дальше я рассказал наш простенький план, который заключался всего в нескольких этапах. Наула, Шикра и Шабаул, вместе со своими лучшими людьми и техниками, должны будут проникнуть в центр управления ошейниками для рабов, чтобы перехватить над ними контроль. Имея в своих рядах бывших узников, многие из которых, кстати, были сами вызволены из Усарвакса, они легко смогут пройти незамеченными и притвориться местными. А серые паладины, пользователи силы с немалым потенциалом, будут страховкой и главной ударной силой в случае проблем. Среди них много техников, оружейников и инженеров, чтобы самостоятельно улучшать свои пушки, так что совместно с бывшими рабами они точно смогут перехватить контроль над ошейниками. Воины свободы в это время высадятся в специальных городах-тюрьмах, хотя больше это похоже на огромные ямы рядом с водохранилищами. Там держат семьи боевых рабов и тех пленников, кто еще не сломался. Блейз со своими парнями должны будут захватить эти места и обеспечить их безопасность, пока мы не перебьем главные силы работорговцев. На справедливый вопрос, чем же будет занят адский десант, я ответил с жуткой ухмылкой на лице. Мы подарим вам драгоценное время, чтобы все успели сделать без сучка, без задоринки. Сэм, ты уверен, на планете огромное количество тех, кто захочет всадить вам бластерный болт между глаз? Оглядев собравшихся, Наула получил согласные кивки и потому продолжил. да и мы небольшие отряды. В моей команде всего 120 разумных. Встав из-за стола, я подошел к окну, легким движением руки введя код доступа и открывая защитную перегородку, открывая вид на огромный плац, залитый солнцем. Даже прорвавшись сквозь орбитальную защиту, пушки планетарной обороны и эскадрильи истребителей, нам потребуется настоящее войско, чтобы взять планету. Подойдя ко мне и встав рядом, Твилик, не обращая внимания на остальных, смотрел себе под ноги, недовольно бормоча: «Тысячи воинов, десятки тысяч, но, откуда?» Только тут Наула заметил, что все остальные столпились рядом и, распахнув рты, смотрит в окно. Переведя взгляд туда же, Наула Шикра, боец за свободу, бывший раб, спаситель и много кто еще, был готов плюхнуться на задницу от восторга и ужаса. В лучах заходящего за горизонт солнца, тысячи солдат в черно-желтой броне маршировали в сторону кораблей, поднимаясь по трапам внутрь огромных боевых машин. Синхронные движения, высоко задранные головы и бластерные винтовки в руках. Повинуясь приказам командиров, они разделялись на группы помельче и вставали напротив своих кораблей, образуя огромные очереди, простирающиеся на сотни метров. Пришлось прикрыть глаза. Один из знаменитых карелианских обдал округу пламенем своих гигантских двигателей и, развернувшись, взмыл в небеса, оставляя лишь яркий дымный след. Корветы, мелкие крейсера, фрегаты курсировали между орбитой и планетой, загружая флот десантников и корпуса юстиции припасами и солдатами. Оглянувшись на остальных, Твилик увидел самые разные реакции, он возрастающей надежды на успех мероприятия, до фанатичного блеска глаз у Науталанина, который позволил своим эмоциям выбраться наружу. Жуткая, алчущая крови улыбка выползла на его лицо. Ухватившись за подоконник до скрипа металла и боли в конечностях, Блейз Варны явно испытывал восторг и предвкушение. Его глаза пытались обхватить все и сразу, и он явно рассчитывал остаться тут подольше, чтобы запечатлеть всю картину целиком. Вот несколько крейсеров Газанти, взрыкнув двигателями, начали медленный разгон в сторону темнеющего неба, пока вокруг них сновали десятки истребителей и штурмовиков, соплами пламени украшая уходящий день. Сотни опечатанных контейнеров поднимались мелкими фрегатами на орбиту. Плотно сбитые, почти квадратные шагоходы крепили к бокам кораблей штурмовую авиацию, а некоторые из них с тоннами груза забирались внутрь кораблей и больше не выходили оттуда. Спидеры, колесные машины, грузовики и парящие платформы, чтобы уместить все вышеперечисленное. Полный набор техники и оружия каждую минуту скрывался в зевах ангаров боевых судов. В центре всего этого действия реял огромный флаг адского десанта, который, подобно умудренному сединами отцу, вглядывался в копошащихся около него детишек. Яркий синий цвет резко контрастировал с алым небом и черной броней мельтешащих вокруг бойцов. Даже технический персонал и тот, весь поголовно был одет в цветовую гамму отряда. Под рев двигателей, слитный топот бронированных сапог, жуткие выкрики офицеров и последние лучи уходящего солнца. Адский десант готовился идти на войну. На бусте где-то 10 плюс глав и еще. Я там выложил первые главы моей новой работы по ГП. Глава 43. Поправив лику, Наула Шикра кивнул своим людям. Ощущая, как капелька пота стекает по виску, бывший раб с волнением выглянул из-за угла, разглядывая мерзкие невольничьи рынки, до отказа набитые узниками самых разных рас. Здесь были все представители галактики. Среди самых редких экземпляров Наула заприметил парочку хаттов, избитых и униженных. Ныне эти мерзкие слизни уже не были такими важными и гордыми, скорее даже наоборот, у незнающего человека они бы могли вызвать жалость. Исхудавшие, сломленные, с вывернутыми в обратную сторону руками, по самую макушку закованные в цепи, с постоянно направленными в их сторону клинками и бластерами. Собакам, собачья смерть. Сплюнув на землю, Наула продолжил осматривать площадь, терпеливо выжидая лучшего момента, когда на соседней улице закончатся торги и вся толпа оттуда ринется сюда, заполонив узкие улочки и круглые площади, мешая местным стражам правопорядка выслеживать подозрительных существ. Приглядевшись к одному из патрулей, Шикре стоило всей его выдержки и опыта, чтобы остаться на месте. Командир, заметив его напряженную спину, бойцы разрывателей оков занервничали, ожидая худшего, но взявший себя в руки Твилик подал невербальный знак, что все в порядке, и чтобы точно убедить своих парней и девчонок, сказал одно единственное слово, которое многие рабы знают не понаслышке: «Цуры». За спиной послышался скрип зубов. Многие, Слишком многие из бывших невольников были знакомы с этими тварями, охраняющими самые крупные рабские рынки в галактике. Синекожие гиганты, больше 2,5 метров ростом с огромными выпирающими костями на голове, торсе и руках, что даровало им отличную природную защиту и оружие в одном флаконе. Варвары с далекой планеты, но великолепные ищейки, воины и истязатели. Они умеют ломать волю, умеют уничтожать своих жертв, заставлять их преклонить колени так, чтобы раб больше не поднялся никогда. Лишь редкие экземпляры после встречи с ними смогли остаться в своем уме и сохранить нормальное отношение к миру. К миру, но не к ним. К сожалению для синекожих уродов, в отряде Наула было много тех, кто смог справиться с болью и унижением, принесенных Цурами. И скоро вы лично в этом убедитесь. Отведя взгляд от мнительных и внимательных стражей порядка Арвакса, Твилик принялся разглядывать саму площадь, поражаясь, как такой развитый и красивый город может быть цитаделью из дерьма и крови. Бесконечные улицы Арвакса представляли из себя один сплошной базар, где на каждом углу торговали всем, что было связано с противной сердцу Твилика работорговлей. Одежда для рабов, оружие, ошейники, татуировки, специальные препараты, еда, гипнопрограммы, феромоны, каталоги с особями на специальный развод, чтобы получить определенного представителя того или иного вида, а порой и смеска. Но многотысячная вереница ларьков была лишь фундаментом, низиной, если можно так сказать. Здесь внизу, на грязных улочках, куда лишь в редкие часы попадает свет местного солнца, продавали ширпотреб для бедняков, тот товар, который себе может позволить каждый, даже сами рабы. А их здесь сновали тысячи, многие тысячи бесправных существ, большинство из которых смирились со своей участью. Пока что смирились, до боли сжав кулак, мужчина с болью в сердце поднял глаза выше, разглядывая мерзкие башни-клетки, внутри которых проживали властители этого города, отродья, праздная жизнь которых скоро прервется, скоро все изменится. «Идем». Последнее слово команду он произнес своим людям, сбившимся в кучу и готовым прямо сейчас ворваться на проклятые площади. В глазах некоторых из его товарищей мелькали флешбеки, ужасные воспоминания, когда именно они содержались в клетках и электрических камерах. Продажи на соседней улице закончились, и готовые тратить деньги на живой товар покупатели хлынули сюда, надеясь первыми урвать самые лучшие игрушки. Стандартная уловка, всегда срабатывающая с простаками и богачами, которые пытаются показать себя куда более влиятельными и успешными, чем они есть. Но Наула больше нельзя было задерживаться, потому он повел свою группу сквозь толпу, в то время, как из других переулков выходили его помощники и командиры, следом за которыми быстрым шагом следовали серые паладины. Жуткие ребята, жестковатые, не то что джедаи, но именно такие нам и нужны, а не неженки из центральных миров. Шикри нравились его новые союзники. Все, даже хитрожопый следователь, что планировал выехать и заработать влияние на их крови. Но он получит это, участвуя в правильном деле. А значит, Наула может простить ему эту блажь. Серые паладины, воины свободы, корпус юстиции и адский десант. В тот момент, когда Сэм Альтман прислал ему предложение на разговор, Твилик подумал, что это очередной охотник на сбежавших рабов, пытающийся заработать себе славу легким путем. И вот как оно обернулось: долгие месяцы переговоров, встреч доверенных лиц, доказательств. И вот, они находятся там, куда он надеялся больше никогда не вернется. Пошли, уходим с площади и разбегаемся по переулкам. Если сможете, забирайтесь на вторые и третьи этажи. Сейчас разгар дня, и проживающие там владельцы лавок все на улицах, так что в домах в основном пусто. Новая команда и следующие за ним тенью разумные разбегаются в стороны, разбиваясь на пары, где один бывший раб ведет пользователя мистической силы. Осталось совсем недалеко, они уже прошли большую часть самого опасного пути, так что теперь осталось лишь самое малое. Всего-то проникнуть в центр по контролю ошейников рабов, не поднять тревогу, перебить охрану и перенастроить чипы и ошейники. Дело в том, всегда приятно наблюдать за работой профессионалов, а профессионализм можно найти в любой среде, даже в тайном проникновении на планету работорговцев. Именно так считал глава Ордена Серых Паладинов Шабаул, удовлетворенно кивая на каждый шаг бывших невольников. Их навыки, привычки, повадки и осторожность. Учитывая все вышеперечисленное, из них могли бы выйти отличные воины для Ордена, жаль лишь, что ни в одном Шабаул не почувствовал движения великой. А на меньшие гордые разрыватели оков точно не согласятся, так что главе ордена оставалось только недовольно цыкнуть, привлекая внимание своих людей, но мягкая волна, наполненная доброжелательностью, успокоила их, возвращая сосредоточенность и спокойствие. С гордостью оглядев своих подчиненных, Шабалу медленно с довольством выдохнул через ноздри. Может быть, кто-то бы стал хвалить, или поощрять, а может и вознаграждать, но не он. К чему слова и подарки, когда лишь с помощью силы ты можешь передать свое настроение и эмоции? К чему лишние вопросы, когда можно выразить всю глубину своего недоумения и сомнения одним поднятием брови, сдобренным мысленным посылом? Вот и сейчас, стоило его людям лишь прочувствовать его удовлетворение, как спины их приосанились, а подбородки вздернулись вверх, за что вся команда сразу же получила выговор от бывших рабов. Гости и покупатели на нижних уровнях так себя не ведут, невольники тем более. Хороший ответ, простой и логичный, понятный, без лишних вопросов, отчего все вновь вернулись к своим образам, тщательно следя за окрестностями. Ступая по теням, обходя все препятствия, Шабаул в один прыжок оказался на третьем этаже, следуя за бывшим невольником, который стал его проводником в этом отвратительном месте. А Арвакс был мерзким, особенно для пользователя великой силы. Все эмоции отчаяния, боли, смерти, разлуки и много чего еще, они смешивались между собой, образуя настоящий клубок из темной стороны, закручиваясь ало-черными миазмами, которые представлял себе глава ордена, оплетая всю планету, проникая в любой уголок, искореняя последние источники света. Неудивительно, что джедаи стараются не оказываться в подобных местах. Их слабая воля и хрупкий фундамент постулатов не готовы к тому, чтобы прочувствовать все происходящее здесь. Позволив себе толику гордости, Шабалу мигом вымыл из себя это разъедающее разум чувство. Клубок темной стороны был готов проникнуть и разложить всякого, кто откроет перед ним щель в свою душу. Сложив руки лодочкой, на пару секунд склонив голову, Шабалу решил провести быстрый медитативный обряд, помогающий сосредоточиться. У них была пара минут, пока его шустрый проводник выбирал следующий путь и ждал ухода очередного патруля под окнами. Зачитывая знакомые с рождения слова, глава серых паладинов воссоздавал в голове образы, помогающие ему бороться со страстями и искушениями. Открытый разум подобен крепости, врата которой распахнуты, а стража погрязла в беспутстве. «Почти пришли, можем сократить через четвертый этаж». Прервав молитву, бывший невольник скользнул наверх, туда, откуда Шабалу чувствовал огоньки жизни. Крайне активные огоньки. Не раздумывая, паладин рванул следом и успел как раз в тот момент, когда крупный пришелец, похожий на гуманоидного кота, попытался силовым тесаком располовинить его проводника. Поднырнув под удар, одним движением руки он оттолкнул испуганного твилика, а второй рукой отправил работорговца в стену. Силовая волна снесла зайгерянца, а оставшиеся на стене трещины и след крови гарантировали, что преступник больше не поднимется. Рабыня огромного кота ныне сжималась на кровати, натянув одеяло на грудь и сверкая испуганными глазами, в котором плескалось торжество и разочарование, с постепенно нарастающим испугом. Взмах руки, и девушка, прикрыв глаза, ложится на кровать, умильно ворочая носиком, погружаясь в приятные сны. Ловко. Шабаул уже успел забыть про своего проводника. Бывший раб не терял времени даром и одним верным ударом убедился в смерти зайгерянца, после чего забрал огромный тесак себе. Приведя себя в порядок и отдышавшись, твилик кивнул паладину, и без слов они отправились дальше, в соседнее здание, отделенное от остальных крупным забором и десятком вышек со всех сторон. Застыв около окна, аккуратно выглядывая из-за угла, Шабаул приценивался, насколько тяжелым и опасным будет штурм, и чем дольше он смотрел на небольшую крепость, тем сильнее от него разливалось недовольство, волнуя подчиненных в соседних помещениях и домах. Слишком много, согласен, куда больше, чем на докладах. Краснокожий лидер разрывателей оков прикусил губу, взволнованно вышагивая подальше от окон, порой активно махая руками, он словно спорил сам с собой. Этот странный разговор длился пару минут, прежде чем твилик все же смог себя в чем-то убедить и прийти к соглашению с собственной совестью. «У меня есть идея». Тяжело выдохнув, Наула явно было тяжело. Его глаза бегали из стороны в сторону, на лбу выступил пот, а дыхание стало спертым и тяжелым. Мужчина испытывал вполне серьезные проблемы, и даже не использующему великую стало бы понятно, что решение далось ему очень тяжело. «Мы можем освободить существ из зверинца неподалеку. У них нет ошейников, по крайней мере у большинства, и Сглотнув вязкую слюну, Твилик повесил голову, сжимая кулаки. Они куда дороже большинства рабов, так что их не будут убивать сразу, а по крайней мере постараются выловить, прежде чем подорвать или. Болезненно сморщившись, Наула поджал губы. Выпустив их на улицы, мы точно отвлечем внимание гарнизона и ближайших патрулей. Может, и отсюда кого пошлют, если среди зверюшек будет кто-то крупный. Погибнет много разумных, и рабов в том числе. Тяжелые слова повисли в воздухе, заставляя нескольких слушателей этого разговора напрячься. Все с напряжением смотрели на Шикру, даже его собственные люди не знали, как к этому относиться. В отличие от паладинов, если ты согласен на это, то мы сделаем это. Спасибо. Да, да, я согласен. В последний раз прикрыв глаза, Наула выгнал последние сомнения, и на свет вновь вернулся тот уверенный и сильный лидер, собравший вокруг себя беглых рабов. Распрямив спину, расправляя ссутуленные плечи, он медленно вдыхал воздух Арвакса, словно вместе с ним принимая ту ношу, которую собирается на себя взять. Сделаем это вместе. Хороший профессионал, как же жаль. Блейсворны. Хорошее имя, которое ему дал отец. Но то, как его обозвали пираты, ему нравилось больше. Наматывая на рукоять ножа леску, Науталанин беспристрастно смотрел, как его воины свободы методично добивают плененных работорговцев и покупателей, которых они выловили в одном из баров. Жалко было тратить на них гастибаны, потому каждому просто вбивали нож в затылок или висок. Виброклинок из отличной стали без проблем пробивал хрупкие кости вне зависимости от расы. Пока остальные крались и прятались, он со своими ребятками просто устроили рейд на один из мелких баров, где положили всех мордами в пол, а после тщательно допросили. Потом сделали так с парой мелких барыг в переулках, от них уже чуть повыше и дальше, пока наконец не вышли на эту группировку завозчиков товара, живущих в презентабельном районе, в центре города. Возможно, кто-то мог бы посчитать это глупостью или блажью с жаждой крови, но нет, гончий отлично понимал, как работают подобные миры, как здесь все устроено, как Арвакс дышит, чем он живет, а самое главное, кто здесь живет. Пара десятков, сотен лишних трупов, лишь вызовут у местной стражи смех. А чем страшнее они будут выглядеть при обнаружении, тем лучше, ведь подумают, что просто очередной раб убил нерадивого хозяина или пара гостей-дураков не поделили хорошенькую девицу, из-за чего устроили пальбу. Ну да, это не важно. Поднявшись со стула, обойдя лужи крови и куски тел, отрезанные в процессе допроса, лидер воинов свободы присел на корточки перед огромным цуром. Синекожий великан пострадал сильнее всех, лишившись всех ногтей и глаза, затем пальцев, кистей, хрящей. Ему сломали много костей, а в некоторых местах сняли кожу, и лишь после того, как сквозь боль, слабость и усталость пробилась мощная наркота, Цуров заговорил, вяло, сквозь силу, но он многое им рассказал, куда больше, чем все остальные вместе взятые. Не то чтобы информация от работорговцев и пиратов была лишней, но и выловить их было в разы проще, чем одного из местных законников. Фыркнув себе под нос, Науталанин провел кончиком ножа по лицу Цура, заставляя последнего вздрогнуть больше от ужаса, ведь такую мелкую боль он уже почти не чувствовал. Последнее слово – глупая привычка, вбитая ему предшествующим главой. Последнее слово – желание или проклятие, да что угодно – то, что оставит после себя разумный. Это помогает не забывать, почему ты делаешь столь ужасные вещи. Обычно пиратское отребье проклинает его, но иногда наоборот, если последние слова будут искренним раскаянием, то это помогает, чтобы не очерстветь до конца. «Прости меня, вождь, я отправляюсь в странствие раньше тебя», пробормотав себе под нос, Цур перед смертью решил вспомнить о долге и религии. Не самые плохие слова, а значит, его смерть будет быстрой. Кивнув своим людям, которые тоже слышали предсмертные слова гиганта, Блейз встал в полный рост и быстрым шагом подошел к окну, вглядываясь в огромную плантацию, как его назвал Цур, сотни квадратных километров с огромными ямами-тюрьмами, забитыми людьми. Даже смотря на них, лидер воинов свободы понимал, как тяжело осознать подобный масштаб, а еще сложнее принять, что никто в галактике не решал эту проблему долгие годы. Недовольно скривившись и дергая головой, отчего его многочисленные лику упали вдоль шеи на лопатки, Науталанин поднял приставленную к стене винтовку. Привычная проверка, быстрые движения пальцев вслепую, пока сосредоточенный взгляд смотрел вдаль на людские ямы. С каждой секундой настроение Блейза ухудшалось, и ему срочно требовалось выплеснуть пар, и он знал самый лучший способ, который сможет осуществить задуманное. Приготовиться к бою. Выдвигаемся. Бусти, Бусти, Бусти. Глава 44. Рик, ты уверен? Да, определенно. Солидно кивнув, Диккер аккуратно пальцами пригладил рукав офицерского кителя. Было крайне непривычно видеть его одетым по форме, а не в старый костюм, но выглядел следователь внушительно. Чтобы мы получили из этого максимум выгоды, я должен самолично участвовать во всем этом и подвергать себя лишнему риску. Думаю, на твоем флагмане, в окружении тысяч чокнутых наемников, я в безопасности, иронично ухмыльнувшись. Тем не менее, мужчина потянулся за сигаретами, явно намереваясь успокоить нервишки. К тому же, на саму планету я спускаться не буду. Я имел в виду другое, и ты знаешь, о чем я. Недовольно поджав губы, следователь все же мне не ответил и лишь продолжил упрямо смотреть вперед, сквозь иллюминаторную панель, на которой виднелся Арвакс и окружающие его корабли и станции. Устало качнув головой, я оставил Рика в покое. Все же, он уже не маленький ребенок по типу Канты, так что может сам решать свою судьбу. Хотя мне все равно было неприятно, что ради каких-то сомнительных преференций он рискует своим раскрытием, хотя до этого всегда был максимально осторожным. Даже наши встречи, звонки или просто работа по найму, пробивались через третьи, четвертые и дальше руки, в зависимости от сложности задачи. Сейчас же он словно выставлял на показ свое участие в зачистке логова работорговцев. Не спорю, бонусы от этого будут, но и проблем от недовольных будет много. И если все остальные главы участвующих группировок могут действовать самостоятельно, без оглядки на Сенат Республики, то вот Диккер был служебным лицом, и подобные фортели могут положить конец нашему продуктивному сотрудничеству. Короче, все сложно, а я не настолько искушен в интригах и политических играх Сената, чтобы понимать, чем моему товарищу это аукнется. Дерьмо. Вот почему меня не закинуло в Игру Престолов, или лучше в Совет Цитадели. После политических игрищ Азари и Саларианцев, я бы чувствовал себя рыбой в воде, среди всех этих политиканов. Но чего уж теперь страдать. В последний раз глянув на Диккера, отворачиваюсь от упрямца и подхожу к Сомнии, исполняющей роль капитана корабля. Последний сигнал пришел полчаса назад, а значит, пора начинать. Уговор был такой: сейчас они уже должны штурмовать выбранные цели, и к нашему появлению захватят их, в идеале. Пожав плечами, встаю рядом с девушкой, склонившейся над картой и отправляющей команды флоту. Сколько у нас времени? Патруль будет здесь через 8 минут, так что немного, нахмурившись, девушка потыкала пару раз в карту системы, выводя передо мной данные, напрямую передаваемые одним из наших дронов-разведчиков. Думаю, они заметят нас еще раньше. 4, может 5 минут. Так нет смысла дольше ждать. Начинаем. Моя левая рука легла на плечо вздрогнувшей девушки. Тепло ей улыбнувшись, киваю головой, после чего громко говорю вслух, для всех собравшихся: принимайте командование. Есть, командир. С мягкой и чуть печальной улыбкой, Сомния вздернула кулак к груди, после чего ее лицо потрясающе преобразилось. Вместо верного друга и товарища, там сейчас стоял командир и бывалый солдат, не раз участвующий в крупных операциях. Выходим из тени планеты. Маршевые наполовину, вспомогательные на полную. Щиты держим на прежнем уровне. Искатель 1, Искатель 2 вместе с группами сопровождения выходят из общего строя и разбираются с патрулем. Команды посыпались во все стороны, а судорожно, но явно привычно забегавшие флотские, затараторили в коммуникаторы, получая десятки ответов за раз. Они прекрасно себя чувствовали в этой обстановке, и потому, в последний раз кивнув девушке, я покинул палубу, направляясь туда, где мне самое место. Быстрым шагом пробежав по коридорам, захожу в лифт и только после этого связываюсь со своими парнями. Было обидно, что Аркама и Забраков сейчас нет со мной, потому пришлось довольствоваться братьями Сомнии. Не то чтобы я имел к ним предвзятые отношения, но, скажем так, десантники из них отличные, а большего и не надо. Ухмыльнувшись, надеваю на голову шлем, откуда уже слышится брань вперемешку с командами. Младшие из братьев активно кричали, подгоняя самых нерасторопных, в то время как старший показывал зачатки интеллекта и руководил всем тем бардаком, что организовался на палубе. Эх, миры меняются, люди, пришельцы, а все одно, сколько ни готовься, В нужный момент выходит хаос и анархия. Первый мой шаг на десантную палубу был встречен громовым криком «Сыто!», заставившим всех построиться в две шеренги. Командного голоса и уважения, как командиру и бойцу, было в достатке, потому люди мигом выстроились по обе стороны от меня. «Слушайте меня, мальчики и девочки!» Вмиг все помещение поглотила тишина, и мой голос, сопровождаемый громовым эхом от шагов металлических сапог, было слышно повсюду. «Сейчас мы в который раз будем преодолевать собственные пределы. Сегодня будет самая масштабная, кровавая и серьезная операция из всех, которые мы только проводили». Заложив руки за спину, дохожу до конца шеренг, застывая возле десантных капсул, количество мест в которые до сих пор было ограничено, и потому настоящих адских десантников во всем флоте было не больше 1000. И все они высадятся вместе со мной, прямо на столицу Арвакса, в первой волне. Мы послужим тем бронированным кулаком, что сломает оборону работорговцев, а потом с небес обрушится вся мощь адского десанта. Скажи мне, кто в прошлом, что для штурма планеты понадобится меньше 20 000 человек, я бы посмеялся ему в лицо. Но здесь этого хватит с лихвой. Жестокая ухмылка выползла на мое лицо, благо шлем прятал ее от волнующихся бойцов. Мы делаем это не ради денег, не ради славы. Каждый из вас знает, что мы сражаемся ради святой свободы. Мы спрыгнем в огне с небес на эту грязную, мерзкую планету. Планету отвратительных тварей, что считают себя лучше остальных. Мой голос послышался из соседних помещений и динамиков над головой. Видимо, Сомния постаралась, но размышлять об этом времени не было. И в пламени свободы очистительным огнем мы пройдемся по их поганому образу жизни, принеся в этом больной мир демократию. А теперь идите и покажите всему миру, что каждый, кто покусится на свободу, умрет. Хуа! Слитный удар сотен кулаков об панцире брони сопровождался криками по всему флоту. Слушающие речь солдаты, техники, летчики и многие другие, все те, кто носил на своей черно-желтой форме герб десанта. Металлическая дверь с грохотом захлопнулась, оставляя его в кромешной темноте. Билли Букер, сбежавший из Академии торгового флота, откинул голову на специально крепление, фиксируя шлем, чтобы не сломать шею при ударе. Сглотнув вязкую слюну, старший сын успешного капитана в флоте Бабабов прикрыл глаза, всем телом ощущая нарастающую вибрацию, пока капсула перемещалась по катапульте. Бросив учебу, идеалист в душе, он нашел то, что так долго искал. Тех, кто не молотит языком, рассказывая о благах и успешных сделках, что принесут прибыль всем, не навязывают договора за крышу или облагают налогами по праву сильного. Нет, он нашел именно то, что искал. Ритмично, раз в 10 секунд, корпус корабля содрогался от выстрелов, и новая партия десанта отправлялась в полет, прерывая мысли Билли. Он помнил ярость отца, слезы матери и укоряющие взгляды остальных выдающихся родственников, которые состояли на службе флота Бабабов. Но сейчас, именно в такие моменты, последние сомнения уходили на второй план, оставляя лишь уверенность в правильности поступка. На инструктаже он видел, куда они летят, видел, с чем они будут бороться. И, пускай он погибнет, от самой мысли, коленки Билли слегка задрожали, и только вбитые тренировками рефлекса помогли успокоиться. Да, пускай я могу умереть, но наше дело правое, и ради такого даже жизни не жалко. Губы пересохли, в уголках глаз застыли слезинки, но не от страха, а от нарастающего холода и волнения. Все тело паренька трясло, и каждый раз, когда он заходил в капсулу, казалось, что это происходит в первый и последний раз. Сам того не замечая, Билли начал повторять слова клятвы, которую дал на присяге. Короткий речитатив вырывался изо рта тихим шепотом, а его капсула все ближе подъезжала к катапульте. Группа 19. Апок, Баланс, Сигма. Услышав номер своего отряда и перечисление кличек, Билли подтвердил состояние готовности, нажав нужную кнопку. Его имя было последним, и пускай ему оно не очень нравилось, но все равно, благодаря ему, он чувствовал себя единым целым со своими братьями. Мажор, к сбросу готовы. 3, 2, 1. Запуск зеркально отбивался ударами сердца. Тяжелое дыхание глухим эхом отдавалось внутри шлема. Ухватившись за поручни, Билли поблагодарил отца и мать за все, что они для него сделали. Пускай это может быть его последний день, но он не будет держать на них зла. Пуск. Удар по капсуле чуть не выбил из него сознание. Скорость полета росла по экспоненте с каждой секундой. Жуткие перегрузки давили на тело, и только благодаря современной медицине и технике им удавалось оставаться в живых после подобных фортелей. Ноги начало сводить, и, сука, как назло захотелось в туалет. Уши закладывало даже с приоткрытым ртом, как им показывали ветераны на тренировках, а голова наливалась тяжестью. До столкновения 20 секунд. Механический женский голос слышался сквозь вату. С трудом осознавая, что происходит, Билли перевел взгляд на экран, где схематично изображался его полет в атмосфере. Прищурив глаза, он попытался сквозь бесконечную тряску разглядеть хоть что-то, но вдруг капсулу сотряс близкий взрыв, и все волнения и тревоги накатили вновь, а тело будто бы обрело второе дыхание. Трясясь в капсуле, мажор даже сквозь рев пламени слышал, как вокруг него раздаются взрывы. Ему казалось, что бластеры пролетают в считанных миллиметрах от него, что стоит вытянуть руку наружу, и ее сразу же изрешетят тысячи работорговцев, что только и жаждут крови Билли. Плотно сжав зубы, Букер вглядывался в экран, где на последние сотни метров начался новый отсчет. Торможение. Опять перегрузки. Припадая к полу, Билли чувствовал, как его позвоночник хочет пробраться ниже и выползти через задницу. Колени подкашивались, и только благодаря силовой броне он смог устоять на ногах. Тво-а-ю-ю-ю-м-м-а-а-а-те. Отлетели тормозные движки, истратив весь свой запас. С азартом и жутким предвкушением, Билли ждал столкновения с землей, но как бы он ни пытался рассчитать момент, все равно удар произошел неожиданно. С горем пополам удержавшись за поручни, Букер вывалился сквозь отстреленную дверь капсулы, чтобы оказаться в самом эпицентре боя. «Я же говорил, десантники никогда не умирают так просто». Хлопнув его по плечу, Баланс подхватил Билли под локоть и, всучив в руки тяжелый повторитель, начал без разрешения напяливать ему на спину аккумулятор с заряжающей лентой. Они наступают. Вокруг рвались снаряды. На глазах Билли один из небоскребов скрылся в грибовидном облаке, чтобы мгновение спустя его обломки начали падать на соседнее здание, откуда велась беспорядочная стрельба. Дроиды идут. Мимо пролетела пара штурмовиков. Заряды крупнокалиберных пуль обрушились на улицу перед ними, превращая все, что там находилось, в перемолотый фарш. Задняя бластерная пушка без остановки палила куда-то в небо, а через секунду следом за штурмовиками в атмосферу нырнули истребители противника. Вильнув крыльями, они разлетелись в стороны, преследуя свои цели и ловко обходя огромные высотки. Так, хлопнув его по шлему, Баланс тыкнул пальцем в сторону гигантского дворца, от которого во все стороны разлетались лазерные болты, ракеты и пулеметные очереди. «Идем туда. Всех, кто шевелится, пиздить. Понял?» «Да, сэр. Молодчинка. А теперь, богатенький, покажи этим уродам, что не все молодое поколение потеряно». Вскинув повторитель, Билли покрепче ухватился за него обеими руками, наводя на огромный дворец. Огромные синекожие фигуры крепко держали оборону, но со всех сторон к ним стягивалось все больше и больше отрядов десанта, каждый из которых тащил с собой что-нибудь убойное. Зажав курок, Билли медленным шагом потопал вперед, как его натаскивали в учебке. Поток раскаленной плазмы ударил в стены дворца и быстро ушел в сторону ближайшего балкона, откуда по ним начали стрелять в ответ. Дроиды, охранники работорговцев, цуры. Сотни уродов вели беспорядочную стрельбу, и чем дольше Билли вел огонь, тем больше дул пушек направлялось в его сторону. Тут из-за спины Билли вылетела виляющая ракета. Крутясь вокруг своей оси, мигая синей лампочкой, она без какой-либо жалости врезалась в стену дворца над балконом, обрушивая на защитников части этажа и крыши. Огромный взрыв заставил многих прикрыться руками, но бой из-за этого и не думал останавливаться. Продолжая стрелять, выбежав вперед, Баланс припал на колено, начав поливать дворец из своей бластерной винтовки. Последовав его примеру, мажор вновь вскинул дуло повторителя и, зажав гашетку до упора, начал выдавать сплошной луч синего цвета. Раскаляющиеся стволы продолжали выплевывать тысячи выстрелов за секунды, и Билли чувствовал каждый из них. Забравшись повыше, уперев одну ногу в обломок поваленной статуи, вдыхая сквозь фильтр брони аромат разрушенного города, Билли Букер чувствовал, как его губы растягиваются в улыбке. Повторитель ревел в его руках, кричали рядом его братья, а с небес на пиратскую погонь сыпались праведные, свободные снаряды, выжигая заразу работорговцев на корню. Сам того не замечая, Билли начал кричать в общий эфир, яростно водя дулом повторителя, обливая все стены дворца плазмой и расходуя боеприпасы в промышленных масштабах. «А-а-а-ха-ха-ха-ха!» Его пугающий, надрывный смех ворвался в эфир, но никто ему ничего не сказал, а скорее наоборот. Услышав эти пугающие нормальных людей звуки, десантники подобрались и побежали на штурм дворца, продолжая отстреливать врагов на ходу. Над головами вновь пронеслись штурмовики, сбрасывая на дворец тонны ракет и бомб, обрушивая его практически до первого этажа и превращая большую часть защитников в перемолотый фарш. Но тем не менее, врагов было много, а потому Билли не прекращал стрельбу, продолжая идти вперед и чувствуя, как оружие в его руках начинает плавиться от темпа стрельбы и температуры. Ступая вперед, в какой-то момент он наступил на грудь лежащего на земле Цура, и вместо того, чтобы пройти дальше, Билли остановился и с сомнением глянул на дрогнувшее тело. Помятый великан, без второй пары рук и с огромной дыркой в теле, точно должен был быть мертв, но мажор чувствовал, что то-то здесь не так. Простояв так пару секунд, он уже хотел просто пройти дальше, но тут Цур приоткрыл глаза. Прикрывшись одной рукой, он отрицательно закачал головой, а его губы шептали что-то о снисхождении и жалости. Перед глазами Билли пронеслись кадры с инструктажа. Улыбающиеся работорговцы, тысячи невинных, загубленные жизни миллионов, ставших жертвами этих поганых тварей. Без сомнений, наведя дуло на раненого Цура, Билли вдавил гашетку до упора, расстреливая тело до тех пор, пока от него не осталась куча дымящегося дерьма. «Мам, пап, вы будете мною гордиться, я обещаю. Министерство правды призывает вас ставить лайки и читать гораздо активнее. Если вы настоящий любитель свободы, то вы обязаны исполнить свой гражданский долг». Глава 45. Подземные коридоры главного центра по надзору были залиты кровью. Безликие коридоры, по которым чаще сновали дроиды и редкая охрана, теперь превратились в кровавую вакханалию из хаоса и смерти. Увернувшись от выстрела, прогибаясь практически до земли, Шабаул, глава Ордена Серых Паладинов, под невероятным углом вытянул вперед руку, выпуская один меткий выстрел, пробивший твердую черепушку Цура. Синекожий гигант простоял пару секунд, прежде чем завалиться лицом в пол, но шустрый водранец уже побежал дальше, первым врываясь в нестройные ряды пиратов и работорговцев, среди которых затесались и дроиды-охранники. Орудуя парочкой мощных бластеров, в миру называемых ручными пушками, Шабаул постоянно уворачивался, уклоняясь от многочисленных выстрелов, и стрелял в ответ. На каждое нажатие курка в его сторону, отвечал одним метким ударом, который наверняка убивал цель. Изгибаясь, как пещерные ящерицы с его родной планеты, проявляя невероятные чудеса гибкости, водранец вклинился в строй врагов. Большими пальцами переключив мощный режим на более слабый и скорострельный, он закрутился на месте, разразившись настоящей волной выстрелов, летящих во все стороны. Но каждый из них сразил свою цель. Великая вела его, показывала, куда следует ударить и куда отступить, и качаясь подобно маятнику, Шабаул следовал ее воле, порой отходя назад или еще быстрее срываясь вперед, пресекая перегруппировку врагов в зародыше. Следом за ним бежали его верные паладины, меткими выстрелами разя сотни врагов на своем пути, оставляя лишь заваленные трупами коридоры. Стены украсила разноцветная кровь, копоть от подрыва детонаторов и искрящие лампы ноль создавали подходящий антураж. Вонь от сотен мертвых тел, крови и дерьма забивала нос, но паладины продолжали идти вперед, уничтожая всякого, кто вставал на пути. «Шабаул, мы почти закончили. Твои парни говорят, что осталось всего пара минут», — голос Наула, краснокожего твилика, раздался в ухе. Передатчик чутко сбоил, изредка выдавая помехи вместо слов, но общий смысл был легко понятен, потому водранец довольно кивнул. «Потому, возвращайтесь назад, новых врагов не предвидится. Наши друзья из адского десанта захватили все их внимание». На последних словах в голосе бывшего раба послышалось злобное удовлетворение. Скорее всего, лидер разрывателей оков прямо сейчас в прямом эфире наблюдал за происходящим в городе с уцелевших камер наблюдения, окружавших здание. Правда, немного их осталось. Наша диверсия, потом штурм, а уж сейчас, не успев додумать мысль, Шабаул прикончил последнего Цура и потом с трудом устоял на ногах. Дрожь прокатилась по всему зданию, достигая подземного комплекса, сотрясая коридоры и заставляя всех паладинов напряженно вглядываться в потолок, пытаясь с помощью великой прочувствовать опасность. Но шли секунды, а сила им так ничего и не сказала, Потому глава ордена повелительно махнул рукой, уводя своих бойцов подальше от этих жутких коридоров, пропитавшихся смертями и болью. Блейсворн удовлетворенно хмыкнул, когда от их союзников пришли первые сигналы. Бывшие рабы и недоджеды захватили нужный комплекс, как и большую часть небольших ретрансляторов, передающих сигналы на подрыв ошейников. Да, не всем удалось справиться с заданием, но подготовка, личное мастерство и невероятный отвлекающий маневр сделали свое дело. Жуткая улыбка прошлась по губам Науталанина. Вскинув винтовку, лидер воинов свободы высунулся из укрытия и очередью срезал очередную рептилоидную псину, которых так любили цуры. Мерзкое создание запнулось об собственные лапы и предсмертно тявкнув завалилось в грязь, орошая округу своей вонью. Поганая помесь крокодила, собака и хер пойми чего, была опасным противником для простым фермеров с далеких планет или зашуганных рабов, но, снова высунувшись, Блейз позволили себе несколько очередей, убивая сразу целую свору. Несущиеся друг за другом, твари без своих поводырей, превращались в бесполезные куски мяса, что просто бежали по прямой. Укрывшись от ответных выстрелов, Блейз меланхолично перезарядил винтовку, откладывая опустевшую батарею Стебаной в сторону. Вокруг него сновали его бойцы, споро перебираясь по импровизированным укрытиям из тел, мебели и сваленных в кучу спидеров. Воины свободы легко и непринужденно держались в осаде, отстреливая самых наглых и тупых работорговцев, что надеялись отбить заветные людские плантации. Из раза в раз находился самый умный пират и поведя за собой остальных дегенератов. Он спустя пару минут укладывался в ряд к остальным телам, что уже скрыли от глаз землю и пол. Подкурив сигарету, Науталанин позволил себе пару минут передышки. Вокруг свистели бластеры, а какая-то ракета уничтожила их пулеметное гнездо, а это значило лишь одно. Сейчас снова в атаку пойдут. Вновь высунувшись, Блейз был вынужден прикрыть лицо рукой, ведь горизонт в который раз озарила вспышка взрыва. Грохот долетел до них через пару десятков секунд, а вместе с ним и порыв ветра, что принес ароматы гари и смерти. Выселиться вовсю, чокнутые ублюдки. Кровожадный оскал выполз на лицо Варны, когда тот в очередной раз засмотрелся на радующую сердце картину. Огромный город полный отребья. Покореженные высотки, звуки взрывов и череда выстрелов улетающих в небо, поднимающийся в небеса дым, и тысячи капсул и шаттлов, что в едином порыве спускались к земле, навстречу врагу. Над столицей Арвакса в бесконечном танце кружились сотни кораблей. Тысячи истребителей сталкивались между собой, пока штурмовая авиация без остановки бомбила места обороны пиратов. «Командир!» Голос подчиненного отвлек Блейз от любования, отчего мужчина, сам от себя не ожидая, цыкнул языком, но все же повернулся к одному из своих лейтенантов. «Мы укрыли всех разумных и закрыли купол, оставили пару входов, чтобы раненых носить, но и легко заблокировать одним нажатием кнопки». Продемонстрировав ему небольшой детонатор, лейтенант-человек симметрично улыбнулся, после чего убрал важнейший девайс в карман и, получив напутствующий кивок, скрылся среди баррикад и других солдат. «Наступают!» — крик сержанта по соседству — заставил прогнать секундную негу. Вновь напрягшись всем телом, Науталанин хрустнул шеей, после чего переключил канал передатчика в ухе на общий. В последний раз глянув на далекое небо над столицей рабского мира, мужчина втянул носом воздух, прикрывая глаза. «Ладно, отдохнули и хватит, убей их всех». Выкинув сигарету, Блейз поправил на заказ сделанный шлем, после чего рывком высунулся из-за укрытия, переключая режим стрельбы на автоматический. Билли Букер пробирался сквозь руины района, вместе с двумя десятками других десантников. Битва продолжалась уже больше двух часов и постепенно их напор становился все слабее, ведь многочисленная охрана из цуров, дроидов и других бандитов начала потихоньку оживать, восстанавливая оборону, а вместе с ней и боевой дух. Большинству пришлось перейти на стимуляторы, особенно тем, кто часто бежал впереди остальных. Штурмовики, обдолбанные химией и адреналином, ныне походили на бешеных зверей, что не жалели ни врагов, ни себя. Перехватив бластер левой рукой, Билли следом за балансом перепрыгнул поваленную колонну от какого-то дворца. С кряхтением приземлившись с высоты пары метров, он на миг позволил себе присесть, подчиняясь невербальной команде старшего над их небольшим отрядом. Оглядев собравшихся десантников, Билли с горечью в сердце пересчитал их сильно уменьшившееся воинство. От изначальной сотни осталось чуть больше 20. Раненые, побитые и со сколами на броне, практически во всех местах. Потери были во всех отрядах, не всегда летальные, но все же. Апака разорвала на куски выстрелом из картечного дробовика Цуров. Огромная пушка, больше подходящая для штурма бункеров, оставила от их товарища мокрое место. Сигме какая-то огромная тварь оторвала руку в ходе боев за пригород богачей. Стоило им только войти в этот мерзкий район, пропитанный роскошью на крови невинных, как со всех сторон навалились работорговцы, спуская на них огромных ящериц. Он выжил, но скорее всего в ближайшие месяцы будет вынужден ютиться на медпалубе, если вообще не вернется на планету. У остальных ситуация была схожей, где-то лучше, где-то хуже. Но не было ни одной команды, оставшейся без потерь. Тем не менее адский десант был готов продолжать свой бой. Перерыв 2 минуты и выдвигаемся. До крепости Цуров осталось всего ничего, и там требуется наша помощь. Сверившись с данными на экране КПК, Баланс шустро отдал команды, после чего подсел к нему. «Ну, ты как, малый, не ожидал такой задницы?» «В норме, в норме». Прижимая к груди бластер, Билли запрокинул голову к небу, чувствуя, как по спине стекает разгоряченный пот. Его тело изнывало от короткого, но крайне агрессивного и активного боя. Рукопашная смешивалась с перестрелками. Отступления сменялись штурмами, и все это за столь короткий. Ноги побаливали, а спина наливалась тяжестью. Благо, что в батарею повторителя попал снаряд, и Билли честно бросил бесполезное оружие. «А по тебе и не скажешь». Порывшись у себя в рюкзаке, его старший товарищ вытащил небольшую фляжку со специальной трубочкой, которая вставлялась сквозь фильтр на шлеме. «На-ка вот, глотни, чайку свободы». Заинтересованно подавшись вперед, Билли позволил ветерану ловко приставить трубочку, после чего салага сделал глоток. Обжигающая жидкость прокатилась по пищеводу, обжигая гортань и небо. Закашлившись, Билли, под смешки наблюдавших товарищей, схватился за шлем и уже приготовился его снять, чтобы хорошенько проплеваться, но легкий удар по макушке не дал этого сделать. «Сиди, молодой, совсем мозгов нет, снимать шлем в зоне боевых действий, что это?» Единственное, что сейчас волновало мажора, это нарастающий пожар в теле и особенно в мозгу. Ух, как-то мне. Полминуты он крючился в странном припадке, пока вмиг голова не стала яснее, а руки вновь налились силой. Что это было? В голосе вновь прорезались подзабытые эмоции, а звонкий смех, пробивающийся в конце предложения, вызвал дружный гогот. Да так, небольшая смесь реширского монашеского самогона, стимуляторов и обезболивающего яда змеи статуина. Видимо, его молчание было слишком выразительным, раз команда вновь огласила эфир смехом. «Чувствуешь себя лучше, легче, свободнее?» Вкрадчивый голос бывалого вояка вызывал соответствующие ассоциации. И Билли понял, что сейчас вновь готов забраться в капсулы, высаживаясь на голове тех, кто сражается против их идеалов. «Да, я прямо готов. Тише, тише, горячий мындовский парень. Давай-ка лучше посиди оставшуюся минутку и...» Тут голос баланса прервал входящий вызов. Взмах руки, и все десантники замирают статуями, а часовые еще активнее водят дулами винтовок по округе. Приложив палец к шлему, баланс пару секунд вслушивался в передачу, после чего вздернул кулак вертикально вверх, на уровень груди. «Будет сделано, сэр». Оглядевшись, ветеран демонстративно перезарядил оружие, после чего его голос послышался в динамиках шлема. «Отдых закончился, парни, выдвигаемся». Первым вскочив, баланс отдал приказы часовым и ведущей двойке, которые без вопросов прыснули в стороны, охватывая больше пространства. Сразу перейдя на легкий бег, сержант поманил всех за собой, выстраивая в 2 колонны. Стоило им взять темп, как баланс расщедрился на информацию, видимо спиной чувствуя прожигающие его взгляды. «Срочный приказ, выдвигаемся к главной крепости Цуров прямо сейчас». Не сбивая дыхания, он бежал впереди всех, легко преодолевая преграды и строительный мусор, оставшийся от богатых домов работорговцев. Наши смогли ворваться внутрь, но к тварям пришла подмога, и всех десантников зажали в кольцо. «Мы поможем пробить бреши и вызволим наших парней и девчонок». Пару минут они бежали в тишине, но потом, когда на горизонте замаячила крепость, баланс заговорил вновь. «Смотрите, куда стреляете. Командир Альтман тоже там». Последние слова вызвали бурные шепотки у бегущих десантников. Переглядываясь между собой, мы неосознанно ускорили шаг, стараясь поскорее добраться до окруженных. «Стоять!» Подхватив выпавший из рук мертвого бойца трандашанский пулемет, начинаю поливать подступающие ряды врагов от бедра. С грохотом и потоком искр, огромные пули вылетали из дула, высекая просеки из волн врагов. Об мою броню бились осколки, пара бластерных выстрелов ударилась об грудь, но я продолжал стоять, без остановки поливая врага, пока проклятое оружие не застопорилось, показывая дно в боезапасе. Над головой пролетел один из последних прикрывающих нас штурмовиков. Вильнув крыльями, он мастерски отправил бомбы веером, чтобы в следующий миг остаться без крыла. Бластерная пушка метким выстрелом подбили нашу птичку, отправляя горящую машину прямо на ничейную землю, что образовалось между нами и прибывшей подмогой пиратов. Все обернулось крайне странным образом. Стоило нам только прорвать оборону дворца и пробиться внутрь за высокие стены, как враг начал лихорадочно отступать, увлекая за собой молодых и дерзких. Простейшая ловушка сработала, как надо, и не прошло и пары минут, как она захлопнулась, отсекая нас от всего мира. В центре порушенной крепости, с уничтоженной нами же и отступающими цурами обороны, мы оказались в окружении врагов, что перли на нас, подобно машинам. Я подозревал, в чем было дело, и от этого на душе становилось противнее. Меня кто-то сдал, выдал координаты нашей высадки и направления, иначе и быть не может. Я изучил идеологию цуров, их быт, культуру и образ жизни, а потому, как никто другой, понимал, что военный вождь этих синих выкормышей будет любой ценой пытаться добыть мою голову, пуская и в ущерб полноценной победе в сражении. С неба ударили снаряды, прерывая мои размышления. Минометы синекожих ублюдков били криво, косо, зато этих уродов было настолько много, что можно было и не считаться с меткостью, просто заваливая горой снарядов наши позиции. Дворец еще держался, но с каждой секундой я чувствовал, как его крыша и прочные стены находятся на последнем издыхании. Они натужно скрипели, постоянно осыпаясь остатками проводки, краски и подобие шпаклевки, заваливая нас мусором. Свет уже давно потух, но обилия пожарищ от огненных бомб хватало, да и лазерных лучей было в избытке. Рядом застрочил пулемет. Крупнокалиберная дура, оставшаяся без треноги, была грубо закинута на остатки бойницы, и сейчас солдат достреливал последние патроны, что еще позволяют нам держать цуров на расстоянии.